Глава вторая. «Узя, ты здесь?» — спросил я, выходя из кладовки, в которой оставил Ориджа. Мне никто не ответил, и я направился в операторскую, не оставляя попыток дозваться помощника. «Доложить статус! Распределить график! Нафаня!» «Проверка статуса!» — раздался тихий голос из динамиков, и после небольшой паузы последовал поток однотипных сообщений. «Энергетическая система неисправна, водоснабжение неисправно, вентиляция неисправна, герметизация нарушена». «Стой, давай начнем с другой стороны. Что исправно?» «Запасной генератор функционирует, но запас энергии минимален». То, что он минимален, было понятно даже по голосу домовенка. Последние слова прозвучали словно зажеванная пленка. «Отключись пока, побереги себя, а я подежурю». Я остановился в центре гостиной и, вздыхая, начал осматривать фронт работ. Уборочка предстоит прямо генеральная. Начал с кладовых, переворошил там все полки в поисках хоть каких-то подручных средств. Вся химия промерзла. Яркие пластиковые бутылки либо полопались, либо превратились в бесполезные кирпичи. На круглый робот-пылесос либо монстры присели, либо с полок что-то упало. Теперь он больше напоминал лепешку. А ручной инвентарь — метла и швабра. Хоть и пережил годы запустения, но практически рассыпался в руках у Ориджа. Но зато нашлось несколько синих пластиковых мешков, чуть ли не с логотипом Икеи, которым, наверное, еще лет 500 потребуется, чтобы разложиться. «Хоть броню из них делай». Пробормотал я себе под нос и задумался. А потом действительно отобрал целые, чтобы использовать по прямому назначению, а из рваных соорудил бахилы для Ориджа. «Это тебе тоже не понять, дитя чужой цивилизации!» Отмахнулся я от скрипучего вопроса уголька и отправил его на разведку вокруг базы. «Приступим!» Решил начать сверху, а потом продвигаться вниз, поэтому пошел в лабораторию. Вчера я всего лишь убедился, что местный босс перестал подавать признаки жизни и больше не задерживался. Так что теперь надо пожинать плоды, как бы странно или двусмысленно это ни звучало. На ступенях лежал серый налет, словно из вчерашнего дыма что-то выпало в осадок. Воняло, жутко. Впрочем, как и на всей станции. Несмотря на температуру мерзлоты, монстры умудрились растаять и протухнуть. Кристаллическая структура словно намокла, и вокруг костей образовались небольшие лужи. Причем в тех местах, где подобное разложение шло быстрее, начинал меняться запах. Хлорка уходила на второй план, а на первый — кислая гниль органики. Я зашел в комнату и поморщился. Ледяной кокон развалился еще вчера, засыпав все грязной крошкой. Но труп изменился. Если бы не руки-ветки, разломанные в разные стороны, то и человек бы уже не угадывался. Какая-то желеобразная медуза, выброшенная на солнечный берег. Еще и вся в болезненного вида зеленых пятнах, которые появились после моего укола. Я переступил через подтеки и прошел к окну. Подрезал старый уплотнитель, вырвал его по периметру и аккуратно, чтобы не выронить, целиком выдавил раму. Неудобно, но иначе никак. Открывание, как и форточек для зимнего проветривания, здесь не предусмотрено. Еще не успел приладить окно к стенке, как получил довольно ощутимый толчок, влетевшего в комнату порыва ветра. Но зато смог дышать. Блин, вся база — какое-то сплошное поле для компромиссов. Хочешь свежий воздух — ломай окно, и потом выгребай снег и, считай, убирайся дважды. «Не хочешь дважды? Дыши трупными испарениями!» Я выбрал первое. «Для себя же делаю». Поток снежной крошки, просвистев по комнате, зацепил страницы тетради, валявшейся на полу. Я подобрал и пролистал ее. Что-то среднее между бортовым журналом станции и дневником юного химика. Пусть юного, но все-таки талантливого. Антивирус-то он изобрел. А значит, вещь ценная и, возможно, уникальная. По крайней мере, до тех пор, пока я не взломаю местную систему и базы данных. Тетрадка полетела в мешок для ценных вещей. Чуть позже туда добавилось несколько флешек, вынутых из компьютеров, и еще стопка папок. А все остальное улетело в окно. Мебель, мусор, техника — все оказалось в таком же осадке, как и ступени. Так что процесс выбора ценного среди опасного не занял у меня много времени. Я сбегал вниз и оттащил все подарки к краю участка. Определил под свалку ровную пустую площадку около забора. Потом прогулялся до ворот и сломал столб с указателем, на котором когда-то был изображен логотип «Р» и «П». Опять пришлось идти на компромисс. Штука раритетная, но других лопат для уборки снега в округе не нашлось. Вернувшись на третий этаж, я приступил к утилизации трупа. Соскребал импровизированной лопатой останки с пола и выкидывал в окно, а потом и покрытие пола оторвал с корнями и выбросил туда же. «В топку! В будущую топку!» Идеальный порядок. Голые стены и пара плафонов с проводами под потолком. Теперь гаражи. Надо еще попытаться расконсервировать шлюзы. Две находки меня откровенно порадовали. Целый дроид Валдай — остроумная помесь инженера и защитника. С виду он достаточно громоздкий, и понятно, что модель, мягко говоря, не новая. Но они славились своей надежностью. Их до сих пор много где используют. Правда, в самых спокойных секторах и на простейших производствах. Я не стал откладывать близкое знакомство в долгий ящик. Развернул махину и вскрыл блок управления. Подключился напрямую, слегка его подпитав, поделившись энергией от Ориджа, и начал ковыряться в настройках. Сбрасывать до заводских настроек не пришлось. Дроид настолько просел по батарее, что будто заново родился. Валдай был одной из первых моделей. Его создали еще в те времена, когда о кодах доступов и привязке к операторам только задумывались. По уровню защиты он находился где-то между спотом и электросамокатом. Так что взлом, если это вообще можно так назвать, прошел быстро и успешно. А дальше уже дело техники. Я подключил его к моему шлему и интегрировал в общую систему. Значок с силуэтом дроида — версия с неопознанной моделью. Появился в меню рядом с иконкой спота. Диагностика показала 1% заряда. Поругалась на плачевное состояние батарей и предложила пока только одну опцию — режим регенерации заряда. Я согласился, предварительно закинув в заметки новый список для покупок. Батарею точно надо будет менять, а заодно и прошивку, хотя бы для усиления защиты от взлома. Там же, в гараже, нашелся и хорошо сохранившийся транспортник. Стоял под плотным чехлом, который, видимо, его и спас. Как от мертвяков, так и от агрессивной среды. Старенький Митсубиси, с хорошей проходимостью и с лебедкой. Мой внутренний ледяной хомяк почесал свое пузико, мысленно расставляя в ряд наш автопарк. Ключи нашел уголек здесь же, на полочке на стене. Но ожидаемо машина не завелась, чем поубавила хомячью радость. Зато нашлось много инструментов. Некоторые даже были относительно новые. Они сразу же пригодились, чтобы разобраться с замками шлюзов. Хотя бы это ломать не хотелось. Я подошел к шлюзу и открыл щиток, посветил фонариком. Вся панель управления оказалась усеяна выключателями и различного рода индикаторами нескольких цветов. Сразу увидев нужные провода и элементы, я выдернул несколько и перекрутил по-другому. Такое чувство, будто я машину вгоняю. Пустил разряд, опять одолжив энергию Ориджа. Внутри что-то коротнуло и щелкнуло, а один из индикаторов на щитке загорелся зеленым. В стене возле ворот что-то натужно загудело, и слипшиеся створки задрожали. Я подтолкнул и, запустив в гараж волну света со снегом, ворота начали разъезжаться. Раздвинулись метра на полтора и окончательно заглохли. Расширил их, чтобы удобно было выносить мусор, и приступил ко второй фазе. Соорудил из автомобильного чехла носилки и пошел пылесосить станцию. Перетаскал всех мертвых зомбаков во двор. Отправил уголька сканировать все помещения в поисках отрубленных и оторванных конечностей. А то вдруг куда закатилось. Придет потом Сюин в гости, уронит что-нибудь и найдет под креслом руку. Ладно, Сюин, а если Чипзик найдет? Где я потом эту руку искать буду? Потом вынес на свалку всю побитую технику. Старые мониторы и компьютерные блоки, шлемы, датчики. Эта рухлядь мне точно не пригодится. В спальне оставил лишь пару двухъярусных кроватей из тех, что уцелели. Попользуюсь первое время, а потом прикуплю себе кинг-сайз, чтобы удобно, и с ортопедической подушкой. В кучу с мусором отправились все личные вещи бывших сотрудников станции. Оставил только документы. Ученые исследовали аномалии. Наверняка из их записей что-то может пригодиться. Мебель придется заказывать заново. Хотя дивану можно просто поменять обивку. Так-то он комфортный был. Опять же, какой-никакой, а винтаж. Лаборатория тоже не представляла никакой ценности. Я сгрузил все замерзшие реагенты и разбитые приборы в один большой мешок и оттащил на улицу. Посмотрел на дыру в стене. Тут, кстати, еще придется заделывать. Об этом мне также не приминул сообщить и Кузя, который каким-то образом следил за мной и комментировал большую часть моих действий. Временно я оставил его в операторской, но постоянно слышал в динамиках. «Не работает. Неактивно. Требуется ремонт». И тому подобное. Стоило только подойти к какому-нибудь системному модулю. Теперь гостиная, кухня, кладовые, операторская и подвалы. Что-то подустал уже порядок наводить. Но надо. Передохнул чуть-чуть, сидя на диване и кидая мусор в окошко. Собрался с мыслями и ринулся в бой. И через 3 часа смотрел на такой же идеальный порядок, но уже чуть ли не по бахилы, припорошенный снегом. Из кухни выкинул только мусор. Техника там была встроена и с виду рабочая. Из операторской вынес все, кроме техники. Чтобы ее перебрать и проверить, нужно отдельный субботник планировать. С кондачка не получится. Хуже всего оказалось зачищать подвал. Туда сквозняк не проходил, поэтому воняло сильно, и таскать все пришлось через первый этаж. Но я справился. Вышел на улицу и с довольным присвистом посмотрел на огромную кучу, из которой в разнобой торчали разные запчасти, лапы монстров и спинки стульев. Особенно неуместно смотрелась бильярдная луза прямо посередине кучи. Сама куча выглядела как какой-то монстр. «Огня бы теперь добыть, чтобы от трупов избавиться», — задумчиво сказал я и посмотрел на уголька, маячившего у меня за спиной. «Идея есть!» Он крякнул, облетел кучу и разразился длинной замысловатой трелью. «А что ты хотел? Вот такие они, домашние хлопоты!» Пожал плечами я и пошел обратно на станцию. «Идея у меня появилась своя». Вернувшись в подвал, нашел подсобку с щитками и блоками питания. АПТ и АПК давно сломаны. Восстанавливать их не было ни смысла. У меня в запасе новые есть. Ни, скорее всего, возможности. Но послужить они еще могли. Всех тонкостей процесса, как они работают, я не изучал. Но тот, который генерировал энергию и тепло, делал это на базе какой-то химии. Натрий что-то там при соединении с чем-то где-то там выделял тепло, которая потом преобразовывалась в необходимую энергию. Я без жалости распотрошил скверно выглядящий аппарат. Нашел внутри несколько контейнеров с исходным сыпучим веществом. Маленькие блестящие шарики серого цвета с тихим шелестом перекатывались внутри. Аккуратно, чтобы не разбить раньше времени, выломал их из защитных креплений и вернулся на улицу. «Рискнем!» Размахнулся, прицелился и метнул склянку в вершину кучи, в угол металлического шкафчика. Защитный контейнер треснул, часть шариков сразу выкатилась и поскакала по мусору, а остальное осталось лежать в складках между монстром и мониторами. «А не ее...» Только я хотел спросить у уголька, не будет ли чересчур сильного эффекта, как верхушка кучи вспыхнула белым пламенем и тут же рванула, раскидывая мусор во все стороны. Уголек возмущенно заверещал, у него на лбу повисла какая-то тряпка. А я скинул с плеча кусочек кисти монстра. Блин, не закатится, так разлетится. «Ах, похоже, не быть нам с тобой химиками», — виновато произнес я. Помог дрону освободиться от тряпки и вздохнул. Но когда прилетевший порыв ветра отогнал белое дымное облако от мусора, оказалось, что все не так плохо. Верхушка кучи разлетелась, конечно, но взрыв превратил ее в нечто похожее на вулкан. Я заглянул в горячее жерло, которое теперь спокойно пожирало мусор изнутри. Импровизированный вулкан вздыбился и почти сразу осел. Пламя взметнулось вверх и даже начало местами прорываться сквозь щели по бокам. Практически доменная печь получилась. Я поднял с земли отлетевший кусок пластика и подбросил его в огонь. И пошел по кругу, чтобы собрать то, что улетело. Каменная плита вокруг костра начала темнеть, и на фоне этой черноты довольно ярко заблестела какая-то густая жидкость. Из кучи вытекло несколько ручейков, а кое-где тянулись тяжелые капли. Наклона не было, но они двигались, стремились навстречу друг другу, сталкивались и объединялись, словно ртуть из разбитого градусника. Вспомнился терминатор, которого плавили-плавили, а все никак не могли переплавить. Уголек предупреждающе пискнул, а когда до ближайшей капли оставалось меньше 2 метров, заверещала и система. Точнее, я уже не понимал, кто из них громче орет. Дрон, системные сообщения или горячая куча, от которой пришла такая волна ультразвука, что Оридж отшатнулся без команды. И снова вопль. Так могло бы кричать существо, которое сжигают заживо. Система выдала новое сообщение, теперь уже отметив получение урона. А еще у меня разом просела батарейка почти на 15%. Теперь я уже сам отступил на пару шагов и активировал гарпун, пытаясь понять, куда его применить. Ртутных шариков становилось все больше. Они отделялись от дымящейся кучи и брызгали в разные стороны, стараясь соединиться. Движения были дерганными и довольно хаотичными, но четко считывалось, что они пытаются убраться подальше от огня. Уголек запустил какое-то необычное углубленное сканирование. В левом углу экрана появилась пустая рамка, в которой побежала шкала распознавания. Слившиеся капли образовали своеобразный мячик для пинг-понга. Он почти на метр отскочил от огня и зигзагами бросился на меня. А за ним запрыгали и другие такие мячики. Я ударил гарпуном в ближайший, рассчитывая разбить каплю на 2 части. Оружие спружинило, попав во что-то мягкое, будто резиновое. Но тут же начало кристаллизовываться вокруг моего клинка. Я дернул его обратно, но не смог вырвать. Мерзкий холод пронзил все тело, будто мне снега за шиворот насыпали. Я рванул еще сильнее, пытаясь освободить клинок, но не вышло. Непонятная кристаллическая масса обездвижила Ориджа, заставляя его делать бессмысленные усилия. Я не мог ни пробить ее, ни вытащить лезвие. Мелкие кристаллики продолжали ползти вверх, постепенно поглощая древко. Гарпун вдруг стал неподъемным. Я попытался деактивировать его, но перед глазами вспыхнуло сообщение об ошибке. 2-я капля догнала 1-ю, врезалась в нее, сливаясь в единое целое, и кристаллы льда быстрее побежали по гарпуну. 1-е лезвие, 2-е и выше. До моих пальцев оставалось всего 20 сантиметров, а я никак не мог дать команду, чтобы бросить оружие. Какой-то ментальный ступор, который шел, минуя Ориджа, прямо мне в мозг. Из сугроба метнулось что-то черное. Крабик мчался на выручку на полных парах. Только блики от его скальпеля мельтешили. Он несся прямой наводкой на капли, захватившие клинок. Влетел в ртутный шарик сразу 4 лезвиями и будто бы споткнулся. Как машина на мосту, ударившаяся о парапет. Передние лапки завязли, а брюшко по инерции продолжило движение и, перевернувшись в воздухе, улетело дальше. Арахнит плюхнулся на спинку и проехал на ней еще 2 метра. А когда, наконец, остановился, потеряв скорость, он был уже полностью покрыт кристаллической коркой. Вид его скрюченных, поджатых, как у мертвого паука, лапок привел меня в чувство. По спине прошла горячая волна злости. «Будь у меня шерсть, она точно встала бы дыбом!» Я разжал пальцы, отпуская уже полностью бесполезный гарпун, и отпрыгнул, чтобы перегруппироваться. «Уголек, не лезь, а то это какие-то неправильные пчелы!» Сквозь зубы процедил я. Дроид пискнул, типа принял, а заодно обратил мое внимание на результаты распознавания. Я глянул краем глаза и закончил мысль. «Хотя странно этого ожидать от метаморфов».